Элис, ты не думаешь, что это слишком назойливый контроль, даже чуточку психически нездоровый? Вообще-то нет, фыркнула она. Похоже, ты не понимаешь, насколько опасным может быть молодой Вервольф. Особенно учитывая то, что я не могу их видеть, Эдвард не может точно знать, что ты в порядке. Ты не должна быть такой безрассудной. Я кисло произнесла. Да, потому что пижамная вечеринка с вампирами – сосредоточение безопасности. Элис рассмеялась. Я сделаю тебе педикюр и все, что угодно, пообещала она. Было не так уж и плохо, если исключить тот факт, что меня удерживали силой. Эсме принесла итальянскую еду, самую лучшую из Порт-Анджелеса, и Элис набрала моих любимых фильмов. Даже Розали была здесь, в основном держась тихо в стороне. Элис все-таки настояла на педикюре, будто насмотревшись плохих сериалов. Она составила список запланированных дел. «До скольки не будешь спать?» – спросила она, когда мои ногти засверкали кроваво-красным лаком. Ее энтузиазм не испортило даже мое плохое настроение. «Не хочу засиживаться, нам утром в школу». Она надулась. «Все же где я буду спать?» – я смерила взглядом кушетку, она была коротковата. «Ты не можешь надзирать за мной в моем доме?» «Что же это будет за пижамная вечеринка?» Элис раздраженно покачала головой. «Ты будешь спать в комнате Эдварда?» Я вздохнула. Его черный кожаный диван был длиннее, чем этот. Ну, вообще, золотой ковер в его комнате должно быть достаточно толстый, так что я могла поспать и на полу. «Могу я вернуться домой, чтобы хотя бы забрать свои вещи?» Она ухмыльнулась. «Все уже улажено». «Могу я воспользоваться твоим телефоном?» «Чарли знает, где ты». «Я не собираюсь звонить Чарли», — нахмурилась я. «Мне придется отменить кое-что». «О», — она задумалась. «Но не уверена, что могу разрешить звонить». «Элис», — захныкала я. «Ну, уж перестань». «Ладно, ладно», — сказала она, выходя из комнаты, вернувшись через минуту с мобильным телефоном в руке. «Конкретно звонки он не запрещал», – тихо проговорила она себе под нос, протягивая телефон мне. Я набрала номер Джейкоба, надеясь, что он не носился где-то со своими друзьями. Удача была на моей стороне. Он ответил. «Алло». «Привет, Джейк, это я». Элис секунду без всякого выражения смотрела на меня, затем развернулась и села на диване между Розали и Эсми. «Привет, Белл», – ответил Джейкоб, внезапно встревожившись. «Что случилось?» «Ничего хорошего. Я не смогу прийти в субботу». Минуту царило молчание. «Идиот, кровосос!» — наконец произнес он. «Я думал, он уехал. У тебя не может быть жизни, когда он уезжает. Или он закрывает тебя в гробу?» Я засмеялась. «Это не смешно». «Да я засмеялась, потому что ты почти угадал», — сказала я ему. «Но он будет здесь в субботу, так что это уже не важно». «Он будет кормиться в Форксе?» — резко спросил Джейкоб. — Нет, я не позволила себе раздражаться. Еще чуть-чуть, и я разозлюсь так же, как и он. Эдвард уехал раньше. — А, ну тогда приезжай сейчас, — сказал он с неожиданным энтузиазмом. — Еще не поздно, или я приеду к Чарли. — Я бы с радостью, но сегодня я не у Чарли, — сказала я кисло. — В некотором роде я пленница. Пока до него доходила, была тишина. Затем он прорычал. «Мы приедем и заберем тебя», — уверенно пообещал он, непроизвольно переходя на «мы». Холодок пробежал по позвоночнику, но я ответила, легко подразнивая его. «Заманчиво. Меня пытали». Элли скрасила ногти на ногах. «Я серьезно». «Не надо. Они просто хотят, чтобы со мной все было в порядке». Он рыкнул снова. «Я знаю, это прозвучит глупо, но они следуют голосу своего сердца». «Сердце!» — усмехнулся он. «Извини за субботу», — сказала я. «Мне пора на боковую, а точнее на кушетку», — поправила я себя мысленно. «Но я скоро позвоню тебе». «Ты уверена, что они тебе позволят?» — едко заметил он. «Не совсем», — вздохнула я. «Спокойной ночи, Джейк. Увидимся». Элис внезапно возникла рядом, ее рука протянулась к телефону, но я уже набрала номер. Она его увидела. «Думаю, что его телефон сейчас не с ним», — сказала она. «Оставлю сообщение». Телефон дал 4 гудка, и затем последовал сигнал автоответчика. Приветствия не было. «У тебя неприятности», — сказала я медленно, выделяя каждое слово. «Огромные неприятности. Разъяренные медведи, гризли покажутся просто ручными зверюшками по сравнению с тем, что ждет тебя дома». Я резко захлопнула телефон, подала его Элис. «Я закончила», — она усмехнулась. «Держать тебя в плену — это очень весело!» «Теперь я собираюсь спать», — объявила я, направляясь к лестнице. Элис последовала за мной. «Элис», — вздохнула я, — «я не собираюсь бежать. Ты бы об этом знала, и ты бы поймала меня, если бы я попыталась». «Я иду только для того, чтобы показать, где твои вещи», — невинно сказала она. Комната Эдварда была самой дальней по коридору третьего этажа. Трудно было ошибиться, даже если бы я хуже ориентировалась в этом огромном доме. Но когда я включила свет, я застыла в растерянности. «Я перепутала дверь?» — Элис хохотнула. «Это та же комната», — быстро поняла я, — «просто переставили мебель. Диван был поставлен к северной стороне, и магнитофон был выдвинут вперед. Перед огромными полками с компакт-дисками все для того, чтобы было освободить место для грандиозных размеров кровати, которая теперь занимала центральное место в комнате. Все это выглядело в два раза страшнее, потому что южная стеклянная стена отражала всю комнату как зеркало. Все было подобрано в тон, тускло-золотое, чуть светлее, чем стены покрывалы, черное, сделанное из замысловато обработанного кованого железа рама. Металлические розы обвивались вокруг высоких стоек, образовывали решетку у изголовья. Моя пижама была аккуратно сложена с краю кровати, сумка с туалетными принадлежностями лежала рядом. «Черт возьми, что это такое?» – залепетала я. «Ты же не думала, что он позволит тебе спать на кушетке?» Что-то неразборчиво пробормотав, я прошла к кровати и забрала свои вещи. «Оставляю тебя одну», — улыбнулась Элис. «Увидимся утром». После того, как я почистила зубы и переоделась, я сгребла пушистую пуховую подушку с огромной кровати, перетащила золотое покрывало на кушетку. Я знала, что поступаю глупо, но мне было все равно. Парше, взятка и огромная кровать в доме, где никогда не спят. Это все больше, чем просто раздражало. Я вырубила свет, свернулась на кушетке, думая, могу ли я вообще заснуть в таком состоянии. В темноте стеклянная стена больше не была черной и зеркалом, отражающим комнату. Свет луны освещал облака за окном. Когда мои глаза привыкли к темноте, я смогла увидеть, как рассеянное сияние озаряло кроны деревьев и мерцало на видимом отсюда участке речной глади. Я смотрела на серебряный свет, ожидая, когда потяжелеют мои веки. В дверь легонько постучали. «Что, Элис?» – прошипела я, представив ее удивление, когда она заметит мою самодельную кровать. Я приготовилась к обороне. «Это я», – мягко сказала Розали, приоткрыв дверь. Серебряное сияние осветило ее прекрасное лицо. «Можно войти?»